потом великим человеком. Ты мне уже говорил об этом давно на Чукотке, еще тогда в больнице. Долго будет помнить он сладкий с горечью дыма запах тундры, будет метаться в своей пустой холостяцкой квартире, достанет из кладовой мех одежду, палатку, всю амуницию свалит в комнате, чтобы запах тундры заполнил ее, уткнется лицом в красную кожу кухлянки, будет вдыхать ее запах, и в закрытых глазах его возникнет тундра и Яранга Кергинто, и смеющееся счастливое лицо Ирины, и закружится у него голова, и захочется плакать. Тогда летом все началось с вертолета. В парте его ждали долго, и когда он показался над сопкой Лин-Лин, ребята засуетились, хотя ящики с образцами уже давно были готовы к отправке. Хотелось побыстрее получить почту, письма, посылки, газеты. Стосковались по новостям за полтора месяца поля. Вертолет опустился за сопкой. Там летнее пастбище оленеводов. Там старик Кергинто и две женщины. Они сушат мясо, заготавливают рыбу, ждут, когда подкачуют пастухи. От стойбища до базы партии вертолетом несколько минут. Вертолет поднялся скоро, набрал высоту и, не заходя на базу геологов, лег курсом на Анадырь. «Вот нам!» — выругался начальник и ушел в палатку. Все знали, что теперь еще месяц в небо можно не смотреть, и уныло разбредались кто куда. «Вот что!» — нашел начальник Николая на кухне. «Вот что!» — сказал он. «Сгоняй к старику, узнай, что там. Давно ты у него не был, твоя очередь. Заодно и мясо у него попросишь». «А ему чего?» «Сгущенки возьми, прогуляйся, все равно дел нет. Захочешь у него ночевать — оставайся. Но утром на обратном пути поколупай фауну, поковыряйся на склоне, там обнажение. Глядишь и повезет, а?» «Конечно!» На базе были только консервы. И раз в неделю кто-нибудь из геологов ходил в гости к старику Кергинту, к его ярангам, за сопку, примерно километров за 10. Когда геологи были в маршруте, ходил завхоз. Старик щедро одаривал мясом и рыбой, свежей, вяленой, соленой. Геологи, в свою очередь, носили ему керосин, сгущенку, муку. В ручье, на берегу которого стояли палатки геологов, рыба не водилась. Выбрасывались весной, все было в снегу, и место выбрали неудачно. Река-то протекала мимо стойбища Кергинто, и рыбы там было в изобилии. Начальник строго соблюдал принцип равного партнерства. И святой ритуал обмена, давно превращенный почти в игру, нравился и чукчам, и геологам. «Вот ягоды пойдут», — вздыхал начальник, «пирогов напечем старику. Никогда он пирогов с ягодами не едал. Вот удивим». Потом опять вздыхал. «И сами наедимся». От таких оптимистических прогнозов становилось совсем тошно. Каждый мечтал о вертолете, ждал его. Что там дома-то, что с любимой? письма, где письма? И вот вертолет пролетел мимо. Николай собрался быстро, простился с начальником и не спеша поплелся к сопке. Вернулся он на другой день вечером. «Гость там», — сказал Николай начальнику, — «этнограф из Москвы. Любитель экзотики. Работа, говорит, такая. Материал собирает. Наверное, для кандидатской. Знать, на других северах бывал. Ага, ужин оставили», — перевел разговор Николай. «Сам сварганишь». Начальник не заметил смущения Николая. «Слушай», — заглянул через полчаса на кухню начальник партии. «А ведь за ним должны вертолет прислать». «За кем?» — не понял Николай. «За этнографом». «Да, где-то через месяц. Примерно так обещали». «Обещают, как и нам», — махнул рукой начальник и ушел. Николай сидел, закрыв глаза, перед остывшей кружкой чаю. Завхоз думал, что он намаялся и спит, сидя, и, чтобы не греметь посудой, вышел из палатки. А Николай весь был там, в стойбище Кергинто, и никак не мог понять себя, никак не мог решить, что же ему делать. Наутро, еще до завтрака, он объяснил начальнику свою идею. Дело в том, что в самом начале поля решено было, используя погожие дни и веря хорошему прогнозу, прогноз подтвердился, уйти на лошадях в самый дальний угол планшета и обрабатывать границы территории партии, постепенно сужая круг. А все, что вокруг базы в радиусе 15-20 километров, оставить на потом, на осень, когда пойдет снег и дождь. Все равно база рядом, не страшно. Месяц отряд промывальщиков и два съемочных кочевали с подбазы на подбазу. Работа шла хорошо. Сейчас 3 дня взято было на отдых и на камералку, и, конечно, на ожидание вертолета. «Мы выходим завтра, так?» — спросил Николай. Начальник кивнул. «Есть идея», — продолжал Николай. «Вот этот угол работайте без меня. На него вам понадобится 20 дней. Я же в это время буду снимать территорию, примыкающую к стойбищу Кергинто. И то, что к нашей базе, тоже». «Один?» «Нет, возьму этнографа. Радиометриста оставлю вам. А вы мне один радиометр. Этнограф согласится, ему делать совсем нечего». «Отлично!» — обрадовался начальник. «Мы свое сделаем, вернемся, и тут все сделано. Экономия 2 недели. Скажи этнографу, у нас хороший фонд зарплаты. Можем его оформить на это время радиометристом». «Да так согласится, из любви к искусству», — сказал Николай. «В тундре от безделья чокнуться можно, но предложить предложу. Сговоримся. Получается, мы делаем 3 съемочных отряда, задумался начальник. «Бывший твой отряд остается без тебя. Не забудь, у меня студент-дипломник. Ему можно доверить, если, конечно, ты из своего отряда перекинешь старшего геолога», сказал Николай. «Ладно, я один потяну», — согласился начальник. «Тебе же тоже, в общем-то, одному придется. Эх, 2 недели, так заманчиво!